Теперь я уверен, что тут замешаны хранители. Тигр задумчиво почесал морду лапой. Вот что, я попытаюсь поговорить с остальными. По крайней мере, лев должен отозваться, да и лопух тоже. Сложнее будет с могильником, эта птица себе на уме. Но думаю, и там смогу добиться результата. А вы попробуйте связаться со старыми знакомыми. Может, кто-то из богов что-то знает. С этими словами тигр исчез с поляны, а сразу за ним исчез и леопард. Лишбарс остался думать о том, что ему делать дальше. Германа нужно вернуть, а связаться с человеком он не мог. Связь исчезла. Особняк рода Тигай. Сегодня в гости к Льву Николаевичу приехал Пардус, и граф уже не был рад тому, что старый друг нагрянул в гости. «Ты пойми, Лева, пацан исчез, а клан остался. Тебе не кажется, что в роли главы клана он обосрался почти сразу же? Барон никак не мог забыть позора и не собирался упускать свой шанс. Ты точно когда-нибудь доиграешься?» Лев Николаевич тяжело вздохнул и залпом выпил бокал с вином. «Тебе не хватило того, что мой зятек чуть не убил тебя в честной дуэли по сути. Или ты хочешь окончательно потерять мое доверие? А чем ты, Лева?» Пардус удивился. «Я ведь не предлагаю убивать твоего зятя, я просто хочу, чтобы клан был для нас благом. А с таким главой мы можем потерять, а не приобрести. Чего стоит только его вечные конфликты, а его затея взять Минск под свою руку. Думаешь, не сломают ему хребет? А я уверен, сломают». Пардус все сильнее распалялся. А Лев Николаевич понимал, что его старый друг окончательно потерял берега. «Вот что, дружище, давай-ка ты закончишь эти разговоры. Я уверен, что Герман вернется, и поверь, тебе не захочется вновь схлестнуться с ним. Ведь так?» Пардус угрюмо кивнул, а Лев Николаевич продолжил. «А если ты продолжишь страдать херней, то я сам поставлю тебя на место. И ты знаешь, у меня все получится. А теперь езжай-ка ты домой». «Да выпей немного и отоспись, может, дурные мысли из головы уйдут». На этом их диалог закончился, и Пардус покинул особняк Тигай. А граф еще долго думал о том, что Пардус явно нарвется рано или поздно. А ведь ему еще предстоит тяжелый разговор с княгиней и с дочерью. 8-й уровень изнанки. 3 дня спустя. Чем больше я жил среди этих странных существ, тем сильнее удивлялся. Огненные наяды и правда жили под лавовым озером. Причем жили очень даже хорошо. Их город был довольно большим. Небольшие домики удобно устроились в просторных пещерах. Сам город имел 3-ярусную структуру. Причем чем ниже уровень, тем элитнее считается жилье. На нижнем уровне само собой жила старшая мать Рельга и ее личные помощницы. Меня, кстати, устроили рядом с ее домом. После того, как выделили штаны из незнакомой кожи. А вот верхнюю одежду зажали. Сказали, мол, что у них тут никто не носит. Да и я единственный мужчина, а ради одного никто шить не будет. Зато к работе они меня припахали знатно, пришлось и камни потаскать и кое-что подправить в их домах, ведь несмотря на то, что они обладали колоссальной магической силой, все равно оставались существами женского пола. Сейчас же я занимался тем, что практиковался в магии, пытаясь наконец-то привыкнуть к тому уровню силы, что был на этом уровне изнанки. Не надоело еще тренироваться? Амра появилась, как всегда, бесшумно, но я уже привык к этим фокусам и даже не дернулся. Не надоело. Кто-то, помнится, обещал мне тренировки, а я до сих пор в одиночку практикуюсь. А ведь ты говорила, что научишь меня всяким ментальным штучкам. Я смотрел на наяду обвиняющим взглядом, но та лишь хмыкнула. Герман, иногда ты ведешь себя как умудренный жизнью старец, а иногда как ребенок. Ты ведь должен был понять, что мы тут без разрешения матери ничего не делаем, а она пока думает, учить тебя или нет. Вот оно как. В принципе, логично, но все равно выглядело это все как-то странно. Ведь Рельга сама говорила, что не против, чтобы я обучался их искусству. Но, видимо, не против это не значит, что согласна. Тогда зачем пришла? Или интересно посмотреть на мои тренировки? Ага, как же. Меня мать за тобой прислала, хочет с тобой о чем-то поговорить. Так что оставь свой меч и пошли, мать ждать не любит. Я кивнул, но вот оставлять меч не хотел, поэтому превратил его в посох и зашагал за девушкой. Так как тренировался я не так уж и далеко от дома матери, идти мне пришлось недолго, минут 20. Пока мы шли, я думал лишь о том, что гроза без меня наверняка скучает, да и не только гроза. О том, что сделает со мной Вика, когда я вернусь, я старался даже не думать. Скорее всего, меня будут долго и вдумчиво бить. Возможно, даже с переломами. Главное вернуться, а там 5 минут позора и ты снова человек. Рельга встретила нас возле своего жилища, и была она не одна, а с двумя своими помощницами. И первое, на что я обратил внимание, это оружие у них в руках. На кой хрен им оружие, если тут под землей ни с кем воевать? Правильно, выходит, кто-то на берегу озера их ждет, или что-то. Здравствуй, Герман, Рыга улыбнулась. Извини, что пришлось прервать твои тренировки, но у нас тут появилась небольшая проблема. Здравствуйте, я вежливо кивнул. Ничего страшного, я и так почти закончил. Что за проблема? Мать на секунду помялась, а потом заговорила. Мои разведчицы сообщили о том, что к озеру в скором времени подойдет огромная стая кентавров. И как ты понимаешь, у них совсем недобрые намерения. Прямо-таки кентавров, я удивился, это те, которые полулюди-полулошади. Почти, она хмыкнула, тут скорее полулоси-полулюди. Нижняя часть тела у них точно не лошадиная, в этом я уверена. Так в чем, собственно говоря, проблема? Я понимаю, что в рукопашную воевать вы не будете, но вам оно и не надо. С вашими силами вы легко заставите этих кентавров развернуться и зашагать прямо и не сворачивая, пока они не сотрут копыта в кровь. Проблема в том, что у них нет как такового разума в нашем понимании, Рыга поморщилась, и поэтому наши силы тут бесполезны. Нельзя повлиять на разум, если разума нет. А стихийная магия, я продолжил задавать вопросы, разве вы такой не обладаете? Обладаем. Мы управляем огнем, вот только огонь не пробьет их шкуры. Не знаю почему, но эти тварюки словно рождены в огне, поэтому нужна другая сила. И насколько мы знаем, у тебя она есть. Поможешь? Конечно, помогу. Я усмехнулся, вот только после этого я хочу, чтобы вы научили меня наконец-то вашей магии, и на этот раз отвертеться не получится. Договорились, Рыга серьезно кивнула, а сейчас пошли наверх. Через пару часов они уже будут тут. Нужно успеть подготовиться к встрече. Мы поднялись на первый уровень и подошли к круглому отверстию в потолке. Смотря на лаву, я думал о том, что все-таки эти огненные наяды удивительные существа. Чего стоит только их путешествие через лавовое озеро в огненном пузыре. Причем этот самый пузырь был устроен очень хитро. Изнутри он не жег, а только грел, причем легонько так. В таком пузыре можно было бы спокойно спать, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Рыльга взмахнула руками, и через секунду мы уже были на поверхности. Осмотревшись, я никого не увидел и уже хотел было спросить, где их разведчики, когда из-за камней появились ящерицы. Они тут же превратились в людей и подошли к матери. Час, не больше, одна из девушек, чернявенькая, бросила на меня странный взгляд. Нужно выводить сестер, иначе на этот раз они наконец-то доберутся до нас. Не надо, Рыльга отрицательно покачала головой. Герман поможет. Я кивнул и молча взялся за дело. Для начала решил, что раз эти твари четвероногие, было бы неплохо устроить им небольшую полосу препятствий вокруг озера. Магия послушно выходила из моего тела и растекалась по земле, и то тут, то там небольшие каменные блоки вылезали и летели в мою сторону. Через 5 минут все было закончено, и вокруг озера, метров на 200, образовалась полоса, где любое четвероногое существо легко сломает себе эти самые ноги. А вот с каменными блоками я решил поступить иначе. Эти блоки начали складываться в небольшую стену, которая также окружила озеро. Понятное дело, что сама стена опасности из себя не представляла, да и препятствием было слабеньким. Но это если забыть про то, что я могу превратить любое вещество ненадолго в артефакт, причем артефакт этот может иметь любые свойства, которые я только смогу придумать. Подойдя к стене, я погрузил руки в камень и принялся за дело. Медленно, капля за каплей, стена превращалась в сложнейший защитный артефакт, вот только сила утекала слишком быстро. И тогда я решился на довольно авантюрную затею. Потихоньку я начал поглощать силу из окружающего пространства, и чем дольше я это делал, тем хреновее мне становилось. Рыльга заметила, как ухудшается мое состояние, и, видимо, сразу поняла, в чем дело. Мы поделимся силой. Она положила мне руку на плечо и меня словно током ударила, а мой источник начал быстро наполняться силой. Через несколько минут все было готово, а я словно и не магичил на пределе сил. Источник был полным, и лишь капли пота на лбу показывали, насколько я устал. Рыльга с интересом смотрела на невысокую стену и довольно качала головой. «А ты и правда неплохой артефактор, Герман. Такая стена окажется сложным препятствием для кентавров, тут ты прав». Вот только я не уверена, что этого хватит на всех. А кто выживет, того я лично добью. Ухмыльнувшись, я похлопал по клинку. Моему мечу по большому делу плевать, кого резать. Он одинаково хорошо справляется с любыми противниками. Ну раз ты настолько уверен, то мы, пожалуй, вмешиваться не будем». Рыльга лукаво улыбнулась. «Будем только наблюдать со стены». Ох, и не понравилась мне эта улыбка. Да вот только уже все было сказано. Через полчаса наконец-то появились так называемые противники. Табун голов 40, шли они в 4 ряда, и, честно говоря, я не видел в них противников, пока они не приблизились еще сильнее. Когда между нами было метров 500, я разглядел странное марево над головами этих тварей. Верхняя часть у них и правда походила на человечью, вот только разве что на первый взгляд. А вот если присмотреться, можно было увидеть сходство между ними и обезьянами. Нижняя часть же больше была похожа на туловище какого-то хищного зверя. И тут эти разведчицы ошиблись, ну или скорее всего это трудности ментального перевода. А вот марево над их головами мне не нравилось, в ней было много силы, очень много силы. Табун аккуратно остановился перед полосой, которую я устроил, и от них отделился один экземпляр. Крупнее своих сородичей, с огромным количеством шрамов, он аккуратно ступал между ямами в земле, подбираясь к стене. Хм, кажется, эти твари куда умнее, чем кажутся на первый взгляд. Я бросил взгляд на Рольгу, но та лишь пожала плечами, мол, делай что хочешь. Понятно, значит, ничего не подскажут. Я взял меч в руки, прислушался к своим ощущениям и спрыгнул за стену. Приземлившись на ноги, я приготовился к драке, но неожиданно для меня этот долбанный кентавр остановился, фыркнул, а потом развернулся и направился обратно к своему табуну. И вот что это сейчас было, или он не ожидал увидеть тут человека? Они явно не ожидали тебя увидеть, Герман. Со стены на меня смотрела Амра и улыбалась, так что пока он вернется к своим, и пока они подумают, что им делать, у нас есть еще где-то час. Забирайся обратно, девочки принесли поесть. Пожав плечами, я последовал совету и вернулся обратно на стену. Амра заботливо протянула мне кусок жареного мяса и глиняную кружку с холодной водой. Вода у них, кстати, тоже интересная, подземный источник, который, несмотря на окружающую температуру, всегда давал холодную воду. Мы как раз успели перекусить, когда из-за стены послышался непонятный шум. Приподнявшись, я вновь увидел того самого кентавра, который махал руками, бил копытами и что-то орал. Правда, в этом оре не было слов, и я ни хрена не понимал. «Вызывает тебя на битву», — пояснила мне Рольга, — «откажешься, тут же в атаку пойдут». Вот еще, я отложил кружку в сторону и поднялся, дуэль с кентавром, что может быть интереснее. Да и никогда с таким противником не сталкивался, хочу увидеть, на что он способен. Пришлось еще раз прыгнуть за стену, но на этот раз я уже не стал ждать, пока тварюшка приблизится. Ускорившись, через несколько минут я оказался рядом с ним и сразу же атаковал. Вот только четвероногая херня с человеческим туловищем легко ушла в сторону от моего меча, и даже то, что меч резко трансформировался в копье, не сильно помогло. Я только задел его торс и немного поцарапал. А вот я не успел увернуться, и если бы не щит, тварь точно бы пробила мне грудную клетку. Кентавр тоже не понял, что я отразил его удар, и, обиженно взревев, ударил еще раз задними ногами. Вот только я ждал этого удара, и в момент, когда он остался на двух ногах, я резко ударил его каменными копьями в брюхо. Одно копье сломалось, а вот второе смогло каким-то чудом пробить толстую шкуру и проникнуть в мышцы. Не глубоко, но даже этого хватило, чтобы кентавр упал. А встать я ему не позволил, вогнав уже нормальное копье прямо в грудь. По металлическому древку тут же заструилась энергия, и она шла прямо ко мне в источник. Но я тут же отключил эту функцию. Нет уж, опять переезд чужой силы я не хотел. Вытащив копье, я уже хотел было вернуться на стену, когда другие кентавры начали ложиться на землю, словно признавая мое старшинство. Это все, конечно, хорошо, вот только что мне, мать его за ногу, делать с этим табуном? Глава 9. Реакция кентавров удивила не только меня, но и Наяд. Рельга первая прыгнула за стену, а сразу за ней последовала Ямра. А ты удачлив, князь, старшая мать усмехнулась. Приручить кентавров нереально, а победить их вожака до этого никому не удавалось, по крайней мере со стороны. Так что ты первый человек, который добился такого. Это все, конечно, прекрасно, вот только они мне нахрен не сдались. Я скривился, на этом уровне я не собираюсь задерживаться, а тащить наверх табун мутантов как-то не входит в мои планы. Никто этого не оценит, это я точно знаю. Наяды заливисто расхохотались. Тебе в любом случае нужно что-то решать, Герман, они не уйдут отсюда без вожака. И да, просто передать власть не получится, Вожак становится таковым только по праву силы. А среди этих вряд ли есть кто-то сильнее тебя. Мда, засада. А ведь я так и планировал сделать. Подойти да выбрать любого из них и назначить вожаком. А теперь придется думать. И не уверен, что получится придумать что-то дельное. Эти существа полуразумные. Что-то вроде моей грозы. Хотя нет, даже у нее мозгов побольше. Ладно, так и быть, я помогу тебе. Рельга хитро улыбнулась. Но ты мне будешь должен, князь, причем долг я попрошу не сейчас, а когда мне будет надо. И на кой мне это? Зачем лезть в долги, если я могу просто перебить всех этих зверюшек, да и все? Нет уж, либо помоги просто так, либо не надо. Да и в конце концов, это я избавил вас от драки, сомневаюсь, что всем вашим удалось бы уцелеть в этой заварушке. Улыбка ушла с лица старшей матери, и она явно собиралась сказать мне что-то такое, но в итоге сдержалась. Так и быть, договорились. Она направилась в сторону кентавров и замерла, не дойдя буквально пару метров. Наяда молча смотрела на них, а через несколько минут те вскочили на ноги и побежали в обратную от стены сторону. Честно говоря, я не понял, что она сделала, но результат был налицо. Наяда таки смогла избавить меня от этой неожиданной проблемы. Ну вот и все, Рельга вернулась к нам и картинно поклонилась. Теперь я освободила тебя от кентавров. И заметь, даже без каких-либо долгов. Я ничего не сказал, хотя было что. С другой стороны, я все равно в гостях, а грубить хозяевам всегда плохая затея, особенно на восьмом уровне изнанки. Вот только пора уже валить отсюда, это однозначно. Почему-то я уверен, что кентавры далеко не единственные противники огненных наяд. Когда мы вернулись обратно под землю, я решил поднять вопрос о моем возвращении обратно. Понимаешь, Герман, у нас, конечно, есть возможность вернуть тебя наверх, но тебе это надо? Рельга смотрела на меня, как удав на кролика, не пойми неправильно, но я уверена, что рано или поздно там тебя убьют, а тут у тебя есть шанс прожить долгую, почти вечную жизнь. Хм, это, конечно, звучит заманчиво, вот только мне вечная жизнь нахер не нужна. Нет, я хочу прожить нормальную счастливую жизнь, и даже власть мне не нужна для этого. Правда, без этой самой власти меня рано или поздно сожрут, так что приходится соответствовать. Рельга, я ценю твое предложение, но нет, я так или иначе вернусь обратно на поверхность, с твоей помощью или без. Надеюсь, ты меня услышала. Наяда тяжело вздохнула, а потом вытащила из-за пазухи интересный камушек. Он был размером с грецкий орех, темно-зеленого цвета, и от этого камушка исходила сила, огромная сила. Я даже не пытался разобрать, что скрыто внутри этого кристалла, но вряд ли это просто накопитель, иначе бы его не таскала с собой Рельга. Это портал, она подкинула камень на руках, и я готова отдать его тебе за обещание хотя бы иногда заходить к нам, и тут не могу ответить согласием. А если по возвращению на землю меня убьют, получится, что я не сдержал обещание, а какие ваши силы я до сих пор не знаю. Вдруг вы решите на мою душу как-то воздействовать, а душа в отличие от тела не умирает, а значит мучиться мне придется вечно, так что нет, не могу гарантировать, что буду захаживать. Конечно, при случае не откажусь вновь пообщаться с тобой и твоими девочками, но давать обещания не буду. Сложно с тобой, Герман, ой как сложно. Ну да ладно, я сегодня добрая, так что так и быть, бери и владей. Вот только для начала я покажу тебе, как этим камушком пользоваться. А вот от этого я точно не откажусь. Улыбнувшись, я взял камень. Учиться всегда полезно, особенно когда дело касается магии. Два дня спустя. Мда, учеба оказалась и впрямь интересной, если можно так назвать два дня беспрерывных мучений для меня и моих нервов. Рельга лично взялась обучать меня, и только после этого я понял, почему ее называют старшая мать. Эта наяда точно должна была родиться мужиком, иначе и не скажешь. А как она материлась, вообще загляденье. Но в итоге я получил знания не просто по порталу. Нет, меня еще наградили знаниями по ментальной магии, причем не слабо так. Хорошо, что наяды умеют загружать знания напрямую в мозг, иначе я бы на пару лет застрял здесь, пока бы все не выучил. Попрощавшись со всеми наядами, я вернулся на поверхность и, взяв в руки камень, пустил туда немного своей силы, мысленно представив себе место, куда хочу попасть. Несколько секунд и передо мной открывается воронка портала, которая ведет прямиком ко мне в кабинет. Хорошо, что там никого не было, иначе бы криков не избежать. Вот только кое-кто все-таки почувствовал мое возвращение, и через несколько секунд дверь открылась, а на меня налетел маленький серебристый вихрь, который яростно пищал, обвиняя меня во всех грехах. «Ну все-все», я взял грозу на руки и начал гладить, и нечего на меня ругаться, я не хотел исчезать. Выдра смотрела на меня своими маленькими глазами, в которых отчетливо читался укор. «Да, и это ведь всего лишь гроза. Что будет, когда Вика до меня доберется, я даже боюсь себе представить». Следом за выдрой в кабинет забежал дед Митяй. Старик, недолго думая, обнял меня и сжал так, что мои кости затрещали, готовые вот-вот наградить меня переломом. «Потише, старче, убьешь ведь». Я еле выбрался из его объятий. «Чего это так тебя на эмоции развело? Извини, княже, но я уже думал, что все, потеряли мы тебя». Старик улыбался во весь рот. «Еще и гад этот из жандармерии все воду мутил, мол, нет больше вашего князя, все, сушите сухари». «Милославский, честно говоря, я удивился, а ему что не имется? Хотя не отвечай, я и сам все понял. Только сейчас я вспомнил о том, что мы затеяли с Милославским одно важное дело, а потом я исчез. Естественно, что жандарм не выдержал и начал паниковать. А что мама с Викой?» Я с надеждой посмотрел на старика, они еще не вернулись из Москвы, хотели, но граф тягой не дал. Старик усмехнулся и правильно сделал. «Слишком много темных личностей появилось в Минске, и почему-то все интересовались вами, господин. Но думаю, теперь с вашим возвращением все будет нормально». «Естественно, будет. С 8 уровня я вернулся немного злым, так что точно не стану спускать косяки различным гражданам, которые потеряли связь с реальностью. А учитывая, какие знания я получил от огненных наяд, теперь я стал в разы опаснее. Например, сейчас я легко читал мысли деда Митяя, хоть я ни разу не менталист. А еще я чувствую всех, кто сейчас находится на территории особняка, и точно могу сказать, что среди них не было врагов для меня. Ладно, старче, сделаем вот как». Я подошел к старику. «Пока мое возвращение сильно освещать не будем, только жандарма так уж и быть позови, хочется с ним поговорить». «Будет сделано, княже», дед Митяй поклонился. «А с княгиней как быть? С этим вопросом я сам разберусь, благо мобилет у меня под рукой. Прямо сейчас разберусь, тянуть не буду». Старик кивнул и вышел из кабинета, а я и правда начал звонить родным. Первым делом набрал Вику, и не успел ничего сказать, как мне сразу же обещали всевозможные кары, а также что меня привяжут к кровати и больше никуда не выпустят. С трудом мне удалось успокоить девушку, и после я смог объяснить ей свою затею. После этого мне пришлось выслушать еще один раунд угроз вперемешку со слезами, и на этот раз я потратил куда больше времени, чтобы ее успокоить, а также пообещать, что через несколько дней она наконец-то сможет вернуться домой и больше я точно никуда без нее не сунусь. Конечно, она не поверила, да и я знал, что вряд ли получится сдержать это обещание. Хотя, честно говоря, мне бы очень хотелось, но мечты остаются мечтами почти всегда. После этого разговора я уже хотел было набрать маму, но не получилось. Сознание помутилось, и я упал, чтобы резко прийти в себя на поляне у барса. Бог, как всегда, лежал на своем камне, но, увидев меня, оживился. «Наконец-то, я уже думал, что хранители таки добрались до тебя». Барс подошел ко мне вплотную и принюхался. «Хранители, а им я чем успел насолить? Насколько я помню, мы хоть и не расстались с друзьями, однако некое согласие между нами было достигнуто. Или я ошибаюсь?» «Ошибаешься, еще как ошибаешься», Барс оскалился. «Хранители думают только о себе, и если их интересам мешают, то они убирают препятствия. Все равно ничего не понимаю». Я попытался растереть лицо руками, забыв, что нахожусь в энергетической форме. Я точно никоим образом не мог помешать хранителям. Они хотели получить проход в другой мир. Голос Барса звучал глухо, но я не согласился на эту сделку. Сейчас они сильнее любого бога, но вместе мы можем их победить. Однако, если дать им другой мир, их сила станет непреодолимой для любого бога. Учитывая знания, которыми обладают хранители, им ничего не стоит получить абсолютную власть над миром, где нет богов. А ты представляешь себе, сколько энергии можно получить с целого мира? Честно говоря, не очень, однако предполагаю, что много. И что, из-за того, что ты не дал им поговорить со мной, они решили действовать по-своему? Барс кивнул, а я задумался. Нет, я, конечно, неплохо так прибавил в силе, но мой уровень все еще очень низок. И это если сравнить меня с обычными сильными магами. А если говорить про богов, то я по сравнению с ними букашка, которую можно уничтожить щелчком пальцев. И что ты предлагаешь? Я глянул на Бога, и мне почему-то не понравился его внимательный взгляд. «Другой мир, Герман, другой мир», — Барс рыкнул и начал ходить из стороны в сторону. «У тебя есть возможность стать там чем-то большим, чем местный Ариста, а у меня появится возможность получить в управлении целый мир, а с такой силой ты и весь твой род будет жить вечно. Мда, прелестно. И не то чтобы я был сильно против переезда в другой мир, ведь там в самом деле можно было развернуться, однако я создал тут клан, начал разбираться с проблемами города и не собирался бросать все это просто потому, что трое мудаков в капюшоне решили, что могут сделать со мной все что угодно. Нет, так быстро сдаваться я не собираюсь. В другой мир уходить я не буду, по крайней мере пока». Я внимательно смотрел на Барса, однако тот никак не отреагировал на мои слова, но и ждать, пока хранители придут за мной, я не буду. Поэтому прошу совета, хранители не могут лично прийти за тобой, таков закон, и даже они не могут его нарушить, несмотря на всю их силу. В мир живых богам, и тем, кто равен им по силе, входу нет, точнее боги могут попасть туда, но вот целенаправленно как-нибудь повлиять на человека они не могут. Вот так как-то. Так что пока у меня один совет: окружи себя небольшой армией и не покидай свой особняк. И займись защитой. Я понимаю, что пока ты маг 7-го уровня, однако тебе по силам создать защиту, которую не сможет пройти даже десятка. После этих слов я пришел в себя на полу и почувствовал ноющую боль в затылке. Твою ж налево, видимо, когда падал, ударился. Поднявшись, я взял в руки мобилет и все-таки набрал маму. В отличие от Вики, она отреагировала куда мягче, однако я прекрасно слышал по ее тону, что она недовольна моим исчезновением, скорее даже не так, она была напугана. Кое-как мне удалось успокоить ее и пообещать, что в ближайшее время я больше никуда не сунусь. На этом наш разговор закончился, и через несколько минут я спустился вниз, где меня ждал Милославский, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Увидев меня, жандарм расплылся в улыбке. «Герман, я думал, что больше не увижу вас. Когда по твою душу приходит маг 10-го уровня, шансы выжить стремительно стремятся к нулю. Но вы, как всегда, не разочаровали меня и вернулись целым и невредимым. Юрий, я рад, что вы беспокоились обо мне, но я пригласил вас, чтобы обсудить дела. Как вы, наверное, понимаете, меня волнует судьба того самого барона, которого мы взяли тогда. Что нового рассказал наш друг?» «Многое», — уклончиво ответил жандарм, «но мы пока успели проверить не все. А с вашим исчезновением наше интересное мероприятие прервалось. Как вы понимаете, действовать в одиночку я не стал». Я кивнул, прекрасно все понимая. Жандарм просто не хотел подставлять свою жопу под проблемы, благоразумно решив дождаться меня. В целом понятная позиция, не могу сказать, что уважаю, но понимаю, у него свои дела, у меня свои. «Не переживайте, с моим возвращением дело возобновится», я улыбнулся, «в конце концов, раз мы уже начали, то нужно доводить до конца. Вы согласны?» Жандарм кивнул, хотя было видно, что ему до сих пор не нравилась затея. «Вот только ничего сделать он не может, начальство приказало, а значит, надо выполнять. А вы не хотите рассказать, с чем связано ваше исчезновение?» Жандарм задал вопрос таким тоном, что я чуть не расхохотался. «Может быть, я бы мог вам помочь, так сказать, покарать преступников, посягнувших на жизнь князя?» «Угу, поможешь, как же, я бы посмотрел на то, как Милославский пытается отправить на рудники хранителей, да боюсь, это будет последнее, что я увижу в жизни, а мне как-то еще хочется немного пожить, по крайней мере до того момента, как мой наследник или наследница будет в состоянии управлять родом». С Милославским мы пообщались еще где-то полчаса, после чего жандарм уехал, а я вышел немного подышать свежим воздухом на террасе. Там меня и нашел Калачников. Оружейник весь светился, словно только что поглотил полкило радиоактивных веществ. «Получилось, господин, получилось. Миша, я рад, что у тебя что-то получилось, но ты бы не мог говорить тише, честное слово, от твоих криков вся округа будет знать о наших делах. Я так понимаю, речь идет о моем поручении, тебе удалось создать гранатомет?» «Да, господин». Калачников успокоился, «мне и правда удалось это сделать, хоть и не с первого раза. Хм, а парень и правда молодец, не ожидал я, что он так быстро справится с заданием. Хотя нужно ведь еще испытания провести, да не просто на полигоне, а так сказать в нормальном деле. Михаил привел меня в свою мастерскую, где показал мне нормальный ручной гранатомет. Конечно, это не было серийным изделием, было видно, что сделана эта штука на коленке, но лиха беда начала. Главное, что парень нащупал верный путь, а дальше все будет уже намного проще. Молодец, заслужил награду. Ну, проси что хочешь, если твоя просьба не будет вредить моему роду, я обязательно ее выполню. Парень немного помялся, а потом выпалил. Возьмите меня в слуги, господин, я отработаю, вы же видите. Я все могу сделать, что с оружием связано. В слуги так в слуги, я мысленно потер руки, пошли в святилище, там клятву перед тотемом принесешь. Михаил дал клятву, после чего довольный направился к себе дальше работать, а я вдруг понял, что давно не был на своем заводе. И это не очень красиво, люди там наверняка не понимают, почему господин забыл про них. Решено, едем на завод. Глава 10. На завод я отправился не один, взял с собой деда Митяя и двух гвардейцев. Сидя на заднем сидении автомобиля, я обдумывал дальнейшие действия. Сейчас, смотря на свои действия в прошлом, я могу сказать, что сделал очень много ошибок. И сейчас эти ошибки набрали критическую массу, грозя мне реальными проблемами. И главная моя ошибка в том, что я так и не научился делегировать дела другим людям. Ну вот зачем мне каждый раз лезть наизнанку в одиночку? Можно ведь создать нормальные комплекты для охотников, создать две крепкие команды и дать им свободу действий, а самому заняться другими делами. Например, защитой дома, ведь Барс прав, маг 10 уровня легко проникнет на территорию особняка, и мои гвардейцы не смогут остановить его. Да, для нормальной защиты нужны ингредиенты, и много, но у меня достаточно денег, чтобы купить их, а не собирать по изнанке самолично. Княже, а чего вдруг тебя на завод потянуло? От размышлений меня отвлек тихий голос деда Митяя, или задумал что-то? Да нет, старче, просто давно я там не был, а ведь эти люди работают на меня, и хоть изредка, но должны видеть своего господина. Или я не прав? Прав, конечно, старик усмехнулся, но я думал, что ты еще долго не вспомнишь об этом заводе. Тем более, что не так много денег он приносит. Ну, тут все относительно. Для кого-то мало, а для кого-то много. Тем более, что деньги лишними не бывают, всегда найдется куда их потратить. А завод можно и расширить в конце концов, где 30 человек, там и 300 легко поместится. Через час мы были на заводе, и я отметил, что с моего последнего визита тут многое поменялось. Вокруг завода построили новый забор, на метр выше, чем прежний, поменяли ворота, а также обустроили небольшую парковку для автомобилей. Мда, дед Витя явно взялся за дело со всей серьезностью. Выбравшись из машины, я подошел к калитке и постучал. С той стороны кто-то открыл небольшое окошко, и я увидел круглое лицо молодого парня лет 20. Он внимательно осмотрел меня и моих людей, но, заметив перстень на пальце, тут же открыл ворота и поклонился. «Добрый день, ваша светлость, рады видеть вас на заводе», — парнишка смотрел на меня с улыбкой. Было видно, что он и правда рад, что я приехал. «Добрый, а ты у нас кто? Что-то я тебя раньше не видел». «Так это, Данила я, охранник местный», — парень почесал затылок и улыбнулся. «Дядя Витя меня на работу взял, вот уже 2 недели как работаю». «Мда, и правда старик разгулялся. Ну да ладно, главное, чтобы толк был с этих нововведений». Охранник тем временем объяснил нам, как добраться до кабинета управляющего, и, поблагодарив его, мы направились к зданию. Кстати, само здание завода тоже покрасили, а кое-где даже окна поменяли. Пока мы шли по заводу, несколько раз сталкивались с обычными работягами. Мужики выглядели довольными, а значит, на заводе все в порядке. Виктора мы нашли на втором этаже в кабинете бывшего управляющего. Он читал какие-то бумаги, но стоило нам только открыть дверь, как он тут же убрал их в черную папку. «Добрый день, княже», — старик встал и поклонился, — «рад, что ты посетил завод». «Здравствуй, дед Витя», — я усмехнулся, — «извини, что немного забыли про тебя, дел было очень много, но, как видишь, совсем мы про тебя не забыли». «Вижу, вижу», — старик улыбнулся, — «заматерел ты, парень, теперь за тобой чувствуется сила». Дед Митяй было вскинулся, не понравилось ему, что Виктор так фамильярно со мной общается. Пришлось остановить его, мне ссоры между своими людьми не нужны. «Ну что, дед Витя, рассказывай, как идут дела на заводе?» «Все отлично, княже», — старик достал небольшую папку и протянул ее мне. «Вот тут отчеты за последние 3 месяца работы. Пока что мы вышли на 200 тысяч в месяц чистой прибыли, но если немного расширить завод и взять дополнительных работников, то через полгода можно увеличить доход минимум вдвое. Вот только я за это не возьмусь, годы уже не те, чтобы большую стройку затевать». Я внимательно прочел документы, что были в папке, и присвистнул. Да, старик провел титаническую работу, особенно если учесть, что тут творилось до этого. Беляков ведь знатно постарался тогда, чуть не уничтожил завод «Упырь». Вот что, дед Витя, дело ты предлагаешь хорошее, и я готов выделить деньги под это. А почему ты не хочешь заниматься этим? Про возраст можешь не говорить, я ведь прекрасно понимаю, что дело не в нем. Старик несколько минут смотрел на меня задумчивым взглядом, а потом заговорил. Понимаешь, княже, я вернулся на завод просто для того, чтобы помочь тебе. Но сейчас, когда завод в порядке, я бы хотел уйти отсюда. У меня есть накопление, есть свое личное жилье, и мне не сильно хочется тратить годы на то, чтобы поднимать хозяйство. Вот только почему-то я не верил старику. Нет, он не врал, но точно не договаривал. Так что я решил попробовать еще раз. А теперь давай на чистоту, старче. Я выслушаю тебя внимательно и обещаю, что никаких проблем не будет, в чем бы ни была причина. Хочешь на чистоту, княже? Старик прищурился. Что ж, тогда будет тебе правда. Вот только не обессудь, говорить мы будем с глазу на глаз, без твоего цепного пса. Хм, прозвучало грубо, но за этой грубостью чувствовалось что-то особенное. Словно они давно знакомы, но оба старательно делают вид, что не видели раньше друг друга. Посмотрев на деда Митяя, я кивнул, и он медленно покинул кабинет, то и дело бросая недобрые взгляды на деда Витю. Нет, точно что-то нечисто тут, есть у них общая тайна. Ну, теперь можешь говорить спокойно, я хмыкнул, только покороче, а то у меня на сегодня еще есть планы. Старик кивнул и начал говорить. Понимаешь, княже, я не просто так перестал быть управляющим 10 лет назад. Тогда ты еще был 8-летним пацаном, а родом управлял твой отец. После этих слов он поморщился, и тогда в этом же кабинете у меня был с ним разговор, очень важный разговор. Мы не смогли договориться, и твой отец убрал меня с поста управляющего, оставив простым работником. Не подумай, что я тебе жалуюсь, просто излагаю факты. Так вот, сейчас я расскажу тебе то же, что и твоему отцу, а потом уж тебе решать, что делать дальше. Заинтриговал старикан, как есть заинтриговал. И ведь, судя по всему, тема и впрямь серьезная, если мой папаша так отреагировал. С другой стороны, все могло быть намного проще. После моего рождения и смерти деда, папаня начал потихоньку терять связь с реальностью, вот и могло его занести на повороте. А дед Витя мужик серьезный, мог и не стерпеть закидонов отца. Говори, старче, и не переживай. Если твоя информация не несет вред моему роду, то я обещаю тебе, за это ничего не будет. Старик улыбнулся и продолжил. Так вот, Герман, так сложилось, что я и твой отец сводные братья, а ты, получается, мой племянник. Вот такие вот дела. Честно говоря, что-то такое я и предполагал. Уж очень родственной силой тянуло от старика, а я все никак не мог понять, почему у меня такое ощущение. А тут вот оно как. А дед, конечно, ходок, тут ничего не скажешь. Сделал сыночка на стороне, и, судя по всему, куда раньше, чем официального наследника. Теперь, по крайней мере, понятно, почему папаша поссорился со стариком. Видимо, побоялся, что дядюшка будет претендовать на роль главы рода. И ведь он точно мог, судя по тому, как старик держит удар стержень у него, а ого. Ну, что скажешь, княже? Дядюшка хмыкнул. Будем мы дальше с тобой работать или мне уже можно собирать вещички? Еще как будем, дядюшка. Я не выдержал и расхохотался. В отличие от отца, я не дурак и понимаю, что еще один член рода мне совсем не помешает. Тем более такой опытный, как ты. Поэтому сейчас мы с тобой едем ко мне в особняк, где я тебя по всем правилам приму в род. Получишь перстень, а сверху еще и огромную кучу проблем нашего рода. Поверь, тебе это понравится. Судя по удивленному лицу Виктора, он точно не ожидал такого ответа. Видимо, и правда надеялся, что я выгоню его. А вот хрен ему, пусть батрачит во славу Барса. Дядюшка, один вопрос. Если ты не против, я остановился возле двери. Что у вас с дедом Митяем за проблемы? Я же заметил, как вы друг на друга смотрели. Да он с твоим дедом приехал ко мне, когда я еще пацаном был. Старик мечтательно улыбнулся. Я тогда отцу все высказал, а этот пес решил поставить меня на место. Вот я ему и пробил в печень от всей души. С тех пор мы еще два раза встречались, и каждый раз он уходил битым. Твой дед, конечно, был не сахар, но позаботился о том, чтобы я получил нормальное образование и хорошую подготовку. Мда, теперь все стало куда понятнее. Мы вышли из кабинета и уже спустились вниз, когда я уловил отклик чужих мыслей. И эти мысли мне совсем не понравились. Кто-то на территории завода думал о том, что сегодня он сможет наконец-то продать макротвари третьего уровня, причем даже какого-то аристократа в мыслях упомянул, мол, хорошо, что тот согласился. «Подожди чуток, я остановил дядю, кто у нас в этом цеху работает?» «Разделочники», Виктор нахмурился, «а в чем проблема?» «Что-то случилось, сейчас посмотрим». Я открыл дверь и вошел в цех, тут же получив в нос такой запах, что меня чуть не вырвало. Вот только мне было плевать на запах, я хотел найти того, кто решил меня кинуть. И я его таки нашел. Мужичок лет 45, щуплый, с бегающим взглядом. Как только этот персонаж меня заметил, тут же попытался дать деру, вот только куда ему против мага. Метнув ему в спину слабый воздушный кулак, я медленно подошел к лежащему и усмехнулся. «Ты куда бежал, болезный, или так не терпится продать макр? О каком макре ты говоришь, князь?» В разговор вмешался Виктор, он никак не мог найти макр, туши прибывают к нам уже без них. «Есть у него макр, есть», я усмехнулся, «причем макр неплохой, третьего уровня. На минуточку 1050 стоит такой, и этот шустрик уже нашел покупателя из ареста. Хоть сколько обещали, то, а, 20 тысяч», еле ответил мужичок, с трудом поднимаясь с пола, «но я и правда его нашел, я ни у кого не крал. Ты у меня украл, у своего князя», я похлопал его по щеке, «ведь ты же знаешь закон. Да, все, что тут есть, это моя собственность, и макро у тебя в кармане тоже». По мере того, как я говорил, дед Витя все сильнее мрачнел. Под конец он был готов уже взорваться от негодования, но сдержался. И правильно сделал, я сам хотел решить вопрос. Мужичок хоть и был безобидным, однако воровать у меня нельзя никому, ни плохому, ни хорошему. «Вот что, дядя, давай сюда макро и пиши заявление об уходе», я указал пальцем на дверь, «а потом иди на все четыре стороны, пока я не позвал сюда представителя власти». «Все понял, понял, ваша светлость», он вытащил трясущимися руками макро и протянул его мне, «простите, ваша светлость». «Угу, простите, сначала обворовывают, а потом пытаются извиниться». «Мягко ты с ним, Герман». Когда мы уже вышли на улицу, дядя наконец-то подал голос. По-хорошему его и правда стоило бы отдать властям. Вор должен сидеть в тюрьме. Другой мир. Бальтазар стоял у портальной установки и ждал. Ученые мужи позвали его первым делом, как только разведчики вернулись с той стороны. И ведь что самое интересное, Бальтазар ничего не знал насчет этой миссии. «Говоришь, вас потрепал человек, который стрелял молниями прямо из рук». Бальтазар с ухмылкой смотрел на одного из разведчиков, которого пытались достать из покореженной брони. «Так точно», разведчик поморщился, «мы засели недалеко от одного из городов аборигенов, и каким образом этот мутант нас вычислил, я не понимаю». А вот Бальтазар все прекрасно понимал. Видимо, разведка столкнулась с магом, причем магом не слабым, и теперь ему предстоит решить, что делать дальше. Портал был пока открыт, а тот, кто напал на разведчиков, скоро найдет проход, а значит, нужно решить проблему как можно быстрее. Взвесив все за и против, Бальтазар решил, что надо идти на другую сторону. Маг это серьезно, если он найдет проход, то может натворить дел. Через полчаса Бальтазар в тяжелой броне перешел на другую сторону и начал ждать. То, что маг придет, он знал наверняка, но вот когда, вот в чем вопрос. Бальтазар не сильно хотел сидеть тут и ждать день или больше. Где-то через полчаса на горизонте появилось облако пыли, а вскоре Бальтазар увидел и тех, кто это облако создал. 10 всадников на огромных лошадях неслись в сторону портала, и Бальтазар слегка напрягся. Он думал, что противник будет один, а их сразу 10. Но он не растерялся, и 5 ракет тут же понеслись в сторону всадников. Первая же ракета наткнулась на прозрачную пелену и взорвалась, а вот остальные ракеты достигли цели, раскидав всадников в стороны. И лишь один из них устоял на ногах, и, недобро усмехнувшись, начал медленно приближаться к Бальтазару. Парень догадался, что это и есть маг, вот только ракеты он уже потратил, осталась лишь винтовка. Бальтазар выхватил оружие и начал стрелять, вот только это тоже не возымело эффекта. Маг как шел, так и продолжал идти. В какой-то момент он подошел на расстояние 20 метров и ударил. Молнии вырвались из его рук, и Бальтазар тут же почувствовал дичайшую боль в области шеи. Именно там броня была самая слабая, и именно туда попал этот ублюдок. Бальтазар застонал, но потом спохватился и достал из ножен длинный нож из специального сплава. Этот нож режет металл как бумагу, может быть, он и с магом справится. Не став ждать, пока маг ударит еще раз, Бальтазар прыгнул и оказался почти вплотную к магу. Ложный выпад, а после мощный удар в живот и нож каким-то чудом пробивает энергетический щит мага. Вот только Бальтазар не знал, что маги куда выносливее обычных людей и таким ударом их не убить. Маг взревел, словно раненый зверь, и выдал такую молнию, что Бальтазар понял, для него это конец. В последний момент парень подумал о том, что возможно его новый господин смог бы справиться, но он этого не узнает. И такая злость взяла парня, что он словно обрел второе дыхание. Вцепившись руками в горло магу, он начал давить, давить бездумно и беспощадно. Очнулся Бальтазар только тогда, когда шея мага хрустнула, а он почувствовал какой-то удар в области груди. Но удар был непонятным, слабым, словно кто-то просто толкнул. С большим трудом Бальтазар вернулся обратно на другую сторону и приказал послать кого-то за телом мага, сам же парень начал снимать с себя броню. Молнии не слабо ее покорежили, но тяжелая броня это тяжелая броня. Внутренности не пострадали, а значит и человек внутри остался цел. От битвы с магом у него осталась красная отметина на шее и ноющая боль внутри. На просьбу врачей осмотреть его, Бальтазар отмахнулся и потопал к себе в апартаменты. Единственное, что он хотел, это просто лечь спать. Добравшись до спальни, он рухнул на кровать, но заснуть никак не получалось. Ноющая боль в груди усиливалась, и теперь это было похоже на то, что кто-то засунул ему в грудь раскаленный добела нож. Бальтазар направился в душ, в надежде, что холодная вода облегчит его состояние, но нет, это не сработало. Штатный медицинский комплекс не нашел никаких проблем, а Бальтазар понимал, что если это не прекратится, то он сойдет с ума. Да что же это такое? Он не выдержал и заорал, какого хрена со мной происходит? Вот только ему никто не ответил, и Бальтазар вновь попытался уснуть. Полчаса, именно настолько его хватило. Он ворочался на кровати, но боль все усиливалась и усиливалась. В какой-то момент голова парня чуть не взорвалась, и он не выдержал, ударив со всей силы по шкафчику рядом с кроватью. И каково же было удивление Бальтазара, когда на месте удара вспыхнуло пламя. Пожарная система тут же потушила огонь, а он с удивлением рассматривал свои руки. То, что случилось, было невозможно объяснить, кроме как одним способом. Он стал магом. Глава 11. Вернувшись домой, я первым делом повел дядюшку прямиком в святилище. Чем быстрее он даст клятву верности роду, тем быстрее я смогу скинуть на него часть своих дел. Что, прям так сразу клятву давать? Он усмехнулся, а если я плохо отношусь к вашему роду, может я специально все так выстроил, чтобы попасть к тебе? Я не выдержал и расхохотался. Даже если это правда, клятву ты принесешь не мне, а Барсу. И я сомневаюсь, что у тебя получится каким-то образом обмануть Бога. Виктор усмехнулся и зашел в святилище. Как только мы попали туда, то мы сразу окунулись в божественную энергию. Статуя Барса, прямо в центре святилища, немного изменилась, он стал крупнее, а еще его глаза начали светиться тусклым желтоватым светом. Хм, очень интересно. Получается, что чем сильнее становится мой покровитель, тем больше силы в самом святилище. Текст клятвы дать или знаешь его? Я подошел к статуе и коснулся рукой головы Барса. Камень был теплым и шершавым, хотя визуально никаких неровностей не было. Знаю, не переживай, Виктор усмехнулся. Отец многое мне рассказал, так что можешь не переживать. Он сделал несколько шагов вперед и, коснувшись лап Барса, начал говорить. Я, Виктор, клянусь служить роду Барсовых верой и правдой. Клянусь ни словом, ни делом не вредить роду и отдать жизнь во славу рода, если это потребуется. Клянусь своей жизнью и бессмертной душой. После этих слов глаза Барса стали гореть куда ярче, а потом мы услышали голос покровителя. Клятва принята. Приветствую тебя, Виктор Барсов. Тело Виктора вдруг обмякло, и он чуть не упал на пол. Пришлось подхватить его, чтобы ненароком не убился. Я начал было переживать, но через несколько минут он пришел в себя и быстро встал на ноги. Ух, не ожидал я такого, если честно. Он глуповато улыбнулся, во мне словно вулкан силы проснулся, а ведь раньше я был довольно слабым магом, а теперь сразу прыгнул на пятый уровень, вот меня и вырубило. Пятый уровень, неплохо, очень неплохо. Хотя, если честно, я рассчитывал на более высокий ранг. Хотя может Барс просто хочет присмотреться к новому члену рода, а уж потом решить давать ему силу или нет. А какой силой ты обладаешь, дядя? Я улыбнулся, если не секрет, конечно. Не секрет, он хмыкнул, сейчас выйдем, я тебе покажу. Мы вышли на улицу, и отойдя недалеко от святилища, остановились. Я не знаю, как назвать мою магию, но я умею управлять металлами, усиливать их, а также уничтожать при желании. Он достал из кармана несколько железных гвоздей и показал мне: «Смотри внимательно, племянник, сейчас ты все увидишь». Я успел заметить только небольшое свечение у него в руках, а потом дядя неожиданно отряхнул руки и поморщился. Слишком быстро как-то, он удивленно рассматривал свои руки со следами ржавчины. Раньше мне надо было несколько минут, а сейчас все за несколько секунд случилось. Привыкая к новой силе, я улыбнулся, а ведь это всего лишь 5-й уровень. На 7-м все намного серьезнее. Да уж, не сомневаюсь, Виктор почесал щетину. Я как-то раз увидел, как работал маг 8-ка, страшное зрелище, честно говоря. Не видел ты, дядя, как работает 10-ка? Я мысленно усмехнулся. А вот я видел, и честно говоря, ничего хорошего в этом не было. Лучше бы я ничего не видел. Ладно, клятву ты дал, перстень получил, а значит теперь можно заняться делом. Я усмехнулся, а дел у нас много, очень много. Например, взять власть над славным городом Минском. Дядя Виктор удивленно поднял бровь, а потом спросил: «И зачем нам это делать? Я, конечно, понимаю, что ты хочешь вернуть роду былую славу, но может стоит начать с чего-то поменьше? Это не мое желание, а просьба императора». Я мрачно улыбнулся: «А как ты понимаешь, просьба императора равносильна приказу». «Понимаю», он кивнул. «Ну раз сам император так сказал, тогда будем делать. Каковы планы?» Я задумался. С одной стороны, я хотел первое время отсидеться дома, но теперь, после того как в роду появился еще один мужчина, можно рискнуть и ударить на опережение. После того, как мы взяли того барона, местные аристократы заволновались, начали строить планы, как меня уничтожить. Но просто сидеть и ждать этого было глупо, нужно действовать самим. «Вот что, дядя, сейчас мы поедем к одному интересному человеку. Фамилия Милославский о чем-то тебе говорит, жандарм?» Он улыбнулся. «Конечно знаю. Такой себе человек, если честно. Не люблю я жандармов. А кто же их любит?» Я ухмыльнулся. «Но он нужен нам, потому как его непосредственный начальник граф Орлов. Кстати, хороший человек, несмотря на свою высокую должность. А вот Мышкин тот еще урод, несмотря на княжеское достоинство. Ладно, поехали, чего время тянуть». Когда мы с дядей сели в автомобиль, я заметил недовольный взгляд деда Митяя. Ему совсем не понравилось то, что я так легко принял в рот по сути чужого человека. Но это его дело. Мне лично не понравилось, как дед себя повел с собственным сыном. Мог бы и сам принять его в рот, но нет, отдал власть моему папаше. И что в итоге? А в итоге мой дорогой отец чуть не пустил рот по миру своими очешуительными затеями. Хорошо, хоть его тут нет, иначе бы я его лично прибил за то, что он сделал с родом. Жандармерия Минска. Милославский явно не ожидал увидеть меня сегодня, да еще и в компании с кем-то. «Добрый день, князь», он улыбнулся. «У вас новый телохранитель?» Что-то лицо этого человека мне знакомо. «Добрый день, господин Милославский, на этот раз вы ошибаетесь», я усмехнулся. «Позвольте представить вам Виктора Барсова, нового члена рода Барсовых». Жандарм замер, явно не понимая, как ему отреагировать на это заявление. Хех, даже было интересно наблюдать за тем, как жандарм понимает, что не все про меня знает. «Признаться, вы меня удивили, князь, Милославский наконец-то отмер. Что ж, тогда поздравляю вас с этим делом. Вы решили официально записать нового члена рода, и это тоже», я кивнул, «но приехал я для того, чтобы обсудить наши дальнейшие действия. Нужно решать нашу проблему, у меня не так много свободного времени, а Минск город большой. Поэтому я решил, что вместо того, чтобы лично бегать по особнякам аристократов, мы позовем их всех в одно место. Вы выступите гарантом, а говорить буду я. А те, кто не придут, автоматически попадут в черный список. А с такими у нас будет отдельный разговор. Герман, я, конечно, все понимаю, но мне кажется, что это решение не очень подходит для нашего дела». Милославский нахмурился. «Слишком много людей в нашем списке, и среди них хватает сильных магов. Ты уверен, что справишься с ними? А если несколько сразу откажутся от твоих предложений, будешь драться?» «Буду», я ощерился, «и если придется, то лично прикончу всех, кто не поймет одну простую истину. Закончилось то время, когда они могли делать все, что угодно. Теперь придется вновь понять, что империя — это не их кормушка, а страна, где помимо аристократов живут еще и простые люди. И они тоже хотят жить хорошо». Под конец я немного потерял контроль над эмоциями, и моя аура вырвалась из-под контроля. Давление силы ощутили все, и Милославский примирительно поднял руки. «Успокойтесь, «Князь, я просто уточнил. Раз это ваш окончательный выбор, то пусть будет так. Когда хотите устроить эту встречу? Сегодня вечером». Я внимательно посмотрел на жандарма. «У вас ведь есть номера нужных людей, вот и наберите их. Выберите место, где будет дуэльная арена, и зовите туда всех. А имена тех, кто откажется, запишите и потом отдайте мне этот список. Для них у меня будет особые условия». «Хорошо, князь». Я заметил, как Милославский поморщился. «Сделаю это. Место сообщу через час где-то, пока мои ребята все прощупают, что и как. Да и не все аристократы могут быть в городе, все-таки они не обязаны постоянно быть тут». Я кивнул и, поднявшись, поманил дядю Виктора за собой. «Пока у нас есть свободное время, я хотел пройтись еще раз по местным лавкам. Может быть, найду что-нибудь интересное для себя». Торговые лавки находились недалеко от жандармерии, и мы первым делом решили глянуть на новинки с различных изнанок. В первой же лавке я замер возле полок с различными металлами, и меня заинтересовал один булыжник черного цвета с золотыми прожилками. Не знаю, что это за металл, но меня прямо тянуло к нему. «Вас заинтересовал этот образец, господин?» Продавец подошел ко мне и улыбнулся. «Увы, но хозяин готов продать его только целиком, но никто не соглашается. Слишком большая цена, а конкретно данный образец попался в первый раз, и никто не знает, какими свойствами он обладает, и сколько он хочет за булыжник». Я усмехнулся, доставая кошелек. «Я готов заплатить полную сумму. 10 000 рублей. Продавец удивленно поднял брови. «Вы правда готовы купить этот образец?» Вместо ответа я просто обсчитал нужную сумму и, положив ее на прилавок, стал ждать, пока мне упакуют камень. Продавец оказался сообразительным малым и быстро все сделал, не забыв сунуть визитку в специальный контейнер. «Звоните в любой момент, для таких клиентов у нас есть выезд на дом с образцами товара, а также доставка». Он довольно улыбнулся, а я подумал, что парень скорее всего только что сделал недельную выручку, а может даже больше. Мы вышли на улицу, и я закинул ящик в багажник. «Зачем тебе эта каменюка?» Дядя Виктор остановился возле автомобиля и внимательно на меня посмотрел, тем более что никто не знает, что это за металл и как с ним можно работать. «Я чувствую, что этот металл окажется очень полезным для нас». Я улыбнулся. «Понимаешь, дядя, я ведь не просто маг, я артефактор. И вот эта штука в багажнике скорее всего подойдет под хороший артефакт. А теперь пошли глянем, что еще интересного есть тут». Мы ходили по лавкам около 2 часов и в итоге набрали достаточно добра. Потратился я, конечно, знатно, но оно того стоило. Как раз в тот момент, когда я загружал последние покупки, мне позвонил Милославский и сказал, что он выбрал место и уже успел договориться с половиной ареста о встрече. Еще он предупредил, что меня скорее всего будут постоянно провоцировать, и что мне стоит держать себя в руках. «Не переживайте, господин Милославский, я сделаю все как надо. Поверьте, вам понравится». Закончив разговор, я развернулся к Виктору и усмехнулся. «Ну что, дядя, готов к новому опыту? Будешь смотреть, как нужно аристократов ставить на место?» Вместо ответа он вытащил из кармана небольшой складный нож и под моим взглядом всадил его в камень по самую рукоятку. «Поехали, племянничек, я такое ни за что не пропущу». Ресторан «Белые розы», 5 часов спустя. Я зашел в ресторан, который Милославский арендовал для нашего дела, и улыбался. Милославский хорошо справился с порученным делом и собрал почти всех. Лишь 5 категорически отказались приезжать, да и 3 не было в городе. «Добрый день, господин Милославский, все в сборе?» Я поздоровался с жандармом. «Все тут». Жандарм остановил меня и, внимательно посмотрев мне прямо в глаза, сказал: «Готовьтесь, князь, легко не будет. Скорее всего, конфликта не избежать». «Ничего, конфликт будет в любом случае». Я обернулся и махнул дяде. «Пойдем, сейчас увидишь весь цвет местной аристократии». В большом зале ресторана за столиками сидели около 40 человек. Они все были разные, старые и молодые, толстые, худые и накачанные. Но их всех объединяло одно, а именно взгляд. Взгляды полные эмоций, и в основном негативным. Они явно были не рады тому, что их собрали тут. «Добрый день, господа». Я остановился, не доходя до столиков, и улыбнулся. «Меня зовут Герман Барсов, и у меня есть для всех вас одно интересное предложение».